место для медитации. Тому, кто собирается практиковать анапанасати, палийские тексты рекомендуют уйти в лес или какое-либо другое уединенное место. Хоть и существует определенное преимущество в том, чтобы иметь какое-то свое конкретное место, хочется обратить ваше внимание на то, что медитацию можно практиковать везде, даже находясь в центре оживленного, беспокойного, шумного рынка. Однако делать первые шаги в практике все-таки лучше в наиболее тихом из всех доступных мест. И опять же, если поблизости нет лесного монастыря, это совсем не означает, что медитацию и вовсе не надо начинать.